Глава 11. «Устала?» – сыто выдохнул Артур, перебирая пальцами немного влажные льняные локоны. «Не дождешься». Стелла забавно сморщила нос и потерлась им о поросшую короткими волосками грудь. Артур улыбнулся. Рядом с ней он улыбался чаще, чем когда-либо еще. Рядом с ней он чувствовал себя беззаботным и юным. Как будто все еще впереди, а дерьмового прошлого не было. «Кто-то намекает на второй раунд?» Мужчина вскинул бровь. Голова Стеллы покоилась на его груди, а острые коготки царапали упругие мышцы живота, отчего немного южнее, в который раз за прошедшее время все ожило и налилось. Вот это да! Он и не думал, что еще способен на такие подвиги. Точнее... Он вообще об этом не думал. И на второй, и на третий. Только после душа. Угу. Капистеренский только рассмеялся над ее трогательной верой в его мужскую состоятельность. А вот по краю сознания мелькнула гаденькая мысль. У нее так со всеми? Потому что у него совершенно определенно нет. Так уж получилось, что эта женщина стала для него особенной. А он... «Он для нее кто?» Стелла лениво поднялась и потянулась, как кошка. Совершенно бесстыже и как-то так... В общем, у него опять дыхание сбилось. А она улыбнулась довольно, протянула руку с хищным маникюром, осторожно обхватив его плоть. «Ты потрешь мне спинку?» Разве Артур мог отказать? Сидя в небольшой эмалированной ванне у окна с видом на Эйфелеву башню, он осторожно водил губкой по ее идеально вылепленной спине, скользил по груди и животу, а она, будто намеренно его провоцируя, никак не могла найти себе места. «Не крутись, иначе я не смогу тебя вымыть». Стелла послушно замерла, а после медленно откинулась на грудь мужчины, потерлась гладкой щекой о его плечо. «Откуда это?» – спросила, целуя старые шрамы. Артур дрогнул, опустил лицо к ее виску, поцеловал осторожно. «С войны». «Войны?» «До того, как уйти на гражданку, я служил в ВВС». «А я даже не догадывалась», – с тихой грустью в голосе прошептала Стелла. «Ну, да». «Глупо было бы думать, что моя скромная персона заинтересует тебя настолько, что ты станешь пытать обо мне Степана». Неловко пошутил Артур. «Ты что? Ты... Глупости какие. Просто... Понимаешь, Степан не тот человек, который стал бы распространяться о чужих тайнах по доброй воле. Но если бы я спросила... Видишь ли, он чувствует себя обязанным мне, и это чувство в нем настолько неискоренимо, что он даже готов пойти на сделку с собственной совестью, если это в моих интересах. А я не хочу ставить его перед выбором. Как-то так». «А почему он чувствует себя обязанным?» Прежде чем ответить, Стелла провела ноготками по его икрам и так неловко повела плечом. «Я в него поверила, дала шанс, работу, была рядом, когда... А, к черту! Ты тоже не любишь распространяться о чужих тайнах?» «Да это не тайна. Просто, если Степа захочет, он сам расскажет. Смотрю, вы нашли с ним общий язык». Артур кивнул, хотя Стелла не могла этого увидеть, и расслабленно откинулся на стенку ванны. Руки скользнули по сильным женским рукам, осторожно поглаживая, переместились на живот. «Достаточно серьезных разговоров. Сейчас совсем не то настроение». Твердые пальцы прочертили влажную линию вверх, аккуратно сжали комочки сосков, сбивая ее дыхание. Непроизвольно Стелла чуть развела ноги, и Артур тут же этим воспользовался, накрыв сочную возбужденную плоть рукой. «Нравится?» – шепнул тихонько на ушко. «Очень». «Вот так?» «Да». Стелла горела. Его руки заставляли ее пылать. Его твердые пальцы и губы по-настоящему мужские, неуступчивые и требовательные. Ей хотелось еще больше, еще мощнее. Женская ладошка накрыла мужскую руку и надавила сильнее, намекая, что ничего страшного не случится, если он не станет так осторожничать. О боги! Он правильно интерпретировал ее сигнал. Думаю, нам пора выбираться. Угу. Она невыносимо прекрасна. В мелких каплях воды, которые в приглушенном свете комнаты сверкают, подобно бриллиантам. Не сводя с нее зачарованного взгляда, Артур выбрался из ванны прямо в раскрытое перед ним полотенце. А потом, не имея никакой возможности себя контролировать, сгреб ее жадно в объятия. Поцеловал. Не вспоминая больше, что забыл, как это делать. Заново научился. С ней. Для нее. В дверь постучали. Кого еще принесла нелегкая? Думаю, это клубника. Тихо посмеиваясь, заметила Стелла. Артур сдвинул брови и с досадой уставился на дверь. Чертыхнулся, прошел к стоящему в углу шкафу. Достал оттуда кристально-белый халат с вышитым на груди логотипом отеля и распорядился. «А ну-ка, надевай!» Закусив губу, Стелла подчинилась. Он был таким милым, когда ревновал. Ревновал. Как пещерный человек, ей-богу. И женщине это нравилось. То, что он не хотел делиться. Не хотел даже, чтобы на нее просто смотрели. Обмотав бедра полотенцем, Капистеренский открыл дверь и пропустил внутрь тележку официанта. А того даже на порог не пустил. И правильно. Нечего всяким в его пещеру заглядывать. Стелла рассмеялась и плюхнулась на королевских размеров кровать. Желание немного схлынуло, а счастье... А счастья нет. Оно расцветало в груди, как сады по весне. Оно разливалось по венам. Оно пахло Артуром, имело его вкус, звучало в ушах его голосом. Счастье и было им. «Чего смеешься?» – спросил Артур, аккуратно ставя на постель вазочку с клубникой. «Здесь вино. Будешь?» «Чуть-чуть, раз уж принесли. Жаль, что тебе нельзя». Стелла взяла в руки бокал, сделала небольшой глоток. Не сводя с любовницы взгляда, Артур выбрал самую красивую ягоду и провел по ее губам. Стелла приняла угощение, лизнув на десерт его пальцы. Счастье приобрело терпкий вкус бургундского и клубники. «Если ты повторишь это еще хоть раз...» Артур не договорил. Встав перед ним на колени, Стелла обхватила ладонями его руку и втянула указательный палец в рот. Дыхание с шипением вырвалось из легких мужчины. Он хотел ее опустить на простыни, но Стелла отрицательно качнула головой и толкнула на спину его самого. Дернула поясок халата, скинула его с плеч. Артур приподнялся на локтях, следя за ней внимательным взглядом. Грациозно перекинув ногу через мужчину, Стелла оседлала его бедра, опустилась чуть ниже и... «Твою мать!» Ее рот. Там. «Твою мать!» — повторил как дурак. Очевидно, она рассмеялась, и этот смех вибрацией прошел по его плоти. Артур сцепил зубы, но контролировать свое тело становилось попросту невозможно. Он толкнулся навстречу. Сначала сдержанно, неглубоко, но весь контроль снесло, стоило ему осознать, что она отлично справляется с его габаритами. «Не могу больше, Стелла!» Она отстранилась. Поднялась выше, не давая Артуру изменить расстановку сил. Проехалась влажной плотью по скользкому, подрагивающему члену. В наслаждении прикрыла глаза. И тут же их распахнула, не желая упустить и сотую долю его эмоций, жадно впитывая их в себя, наслаждаясь его желанием, которое ничуть не уступало ее собственному, а может, даже превосходило, хотя... разве такое возможно? «Артур!» – пропела, медленно насаживаясь. Замерла, сосредоточив расфокусированный взгляд на его черных, как полночь, глазах. приподнялась и медленно опустилась, сжимая в мягких тисках. Глаза закатились, пальцы на ногах поджались, все тело напряглось, впитывая в себя давно забытое удовольствие. Крупный. Он так правильно ее наполнял, так полно. Вверх, вниз. Стелла. Насадно, но так, строго и по-мужски. Мол, хватит дурака валять. Приступай к делу или позволь этим заняться мужчине. Улыбнулась. Сжала внутренние мышцы, играя, заманивая в свои сети. Провела языком по плотно сжатым губам и в мгновение ока очутилась на спине. «Такая, значит, да?» Хрипло, прямо в улыбающиеся губы. Глупый, идиотский вопрос. Но как с ней иначе? Как вообще, если крышу срывает? Никогда не терял голову и самообладание даже в постели. И не думал ни о чем таком. Никаких штучек, а с ней всего на свете захотелось. «Угу». Закусила губу и толкнулась бедрами навстречу. «Только с тобой, хороший мой, только с тобой». Стелла не могла бы подорвать его сильнее, даже если бы очень того захотела. А может, и хотела лиса? Как знать? Выдохнула хрипло. Артур закинул ее сильные ноги еще выше, уперся влажным лбом в ее. «Хорошо?» «А так?» Толкнулся еще сильнее, одновременно надавливая пальцами на влажные складочки. Ему жизненно важно было знать, что ей хорошо с ним, что ей хорошо. Стелла не ответила. Она натянулась вся, как струна. Артур уже знал, что это означает. «Только не подведи! Только не подведи, Артур!» Билась в мозгу мужчины. Глаза в глаза, чтобы ни одна эмоция мимо него не прошла, чтобы малейшего нюанса не упустить. Ее руки, до этого комкающие простынь, взмыли вверх, царапая ей шею и затылок. Он говорил, что ему не нравятся острые ногти. Дурак, забудьте. Пусть хоть вспорит его кожу, хоть сдерет к чертям, если при этом и дальше будет хрипло восстанывать его имя. Как там французы называют оргазм? Маленькой смертью? Вот-вот. Именно она с ним и приключилась. И с ней. Артур был страшно собой доволен. Измучен, слаб, как котенок. Но в то же время доволен, как лев, у которого удалась охота. «Стелла», — позвал мужчина, не в силах себя заставить покинуть ее влажный плен. «Золото», — повторил он по слогам и ухмыльнулся. Артур хотел назвать ее как-то ласково, а получилось, что позвал по фамилии. И лучше ведь не скажешь. Ну не котик же она и не зайка. Его вообще жутко раздражал этот зоопарк в отношениях двух взрослых людей. Золото она как есть. Его. Спящее золото. А утром назад. Домой. И не хочется расставаться, не хочется возвращаться. Туда, в серость. В отчаянии. Этот день со Стеллой, их единственный день и ночь, самое лучшее, что с ним случалось за долгое-долгое время. Будто бы он из подземелья на свет выбрался. Из подземелья, выход из которого и не мечтал найти. Женские мягкие ручки обхватили его за пояс, прохладный нос, они открыли настежь окна, коснулся голой спины. «Эй! Ты чего загрустил?» «Не хочу домой. Не хочу без тебя». Легкий поцелуй коснулся ложбинки позвоночника. Тысячи мурашек пробежали вверх по спине. «А зачем без меня? Сейчас вместе поедем в аэропорт, потом вместе полетим, приземлимся и опять поедем. К тебе, ко мне. Не имеет значения». «Правда?» «Угу». «А разве... разве у тебя не рабочий день?» «Да к черту! Посижу над бумагами, когда ты опять улетишь. Не хочу терять ни секунды», — призналась, как в омут с головой бросилась. Открываться перед кем-то, делиться своими чувствами и переживаниями было ужасно непривычно и волнительно. В ожидании его ответа сердце колотилось, как сумасшедшее, а он все медлил. «Эй, у тебя другие планы?» Не выдержала напряжение Стелла и даже отступила на шаг. Но он не дал. Крутанулся резко на пятках, схватил ее в объятия, прижал к себе. Никаких планов. Абсолютно никаких. Дорога в аэропорт пролетела незаметно. Стелла не поддалась на уговоры Артура подъехать попозже. Поехала с ним, пообещав, что просто посидит в кафе, пока он пройдет все необходимые предполетные проверки. Держась за руки, как подростки, вошли в несуразный терминал аэропорта и замерли у стойки регистрации на рейс. «Я тебя уже зарегистрировал, поэтому просто возьмешь посадочные талоны и...» «Стелла? Вот так встреча! А ты откуда и куда?» Недоуменно нахмурив брови, женщина медленно отвернулась. Капестеренский внутренне напрягся, подобрался весь, но никак не выдал своего состояния, разглядывая человека, которого его женщина, к сожалению, не могла исключить из своей судьбы. Так, кажется, она говорила. «Привет, Сергей. Мы домой летим». Краснопольский бегло прошелся взглядом по Артуру и, расплывшись в фальшивой улыбке, сделал рукой широкий жест. «Тогда нам, очевидно, одного рейса ждать. Я на свой опоздал. Встреча с французскими парламентариями затянулась, черт ее дери. Но зато с тобой свиделись. Будет время поболтать. Ты в бизнесе или...» «Да там. Прости, Сергей, нам нужно отойти». Стелла скупо улыбнулась, сделала шаг в сторону, потянув Артура за руку, которую так и не отпустила. «Прости, он задержал тебя, да?» Артур бросил взгляд на часы. «Успею». «Беги тогда. Я буду ждать тебя». Капестеренский кивнул, коротко поцеловал Стеллу и, вручив ей небольшой чемоданчик, шагнул в толпу. Сделал пару шагов и, выругавшись себе под нос, вернулся. «Ты будешь сидеть рядом с ним?» Стелла округлила глаза. «Не хотелось бы, но я не знаю, как нас рассадят. И ты ревнуешь, что ли?» Улыбнулась она совершенно по-голливудски. «К этому прилизанному? Вот еще. Ладно, до встречи тогда». Поцеловал ее коротко, жадно и почти бегом подался к зоне контроля.